После прекращения занятий в школе Мия жила с родителями дома. Помогала им в их сильно урезанном хозяйстве. Известный когда-то далеко за пределами села Яков Реймер, хозяин, слыл теперь кулаком. Что при всем желании не делало ему чести, скорее наоборот, ложась пятном на всю семью. Личная собственность была для советов равносильна краже, а укравший считался преступником, которого следовало презирать. А уж это семья Реймеров могла прочувствовать, всюду сталкиваясь с властями. В управлениях обычно сидели люди, которые в жизни ничего не могли добиться, а теперь они были властью и этим наслаждались. У Реймеров забрали почти все. Остались 2 коровы, 2 свиньи, 20 кур и частное право пользования трактором. Немного, чтобы быть богатым, но и немало, чтобы оправдаться перед советами. И так как для Якова Реймера не было никакого просвета в хозяйственном продвижении вперед, он осознанно начал размышлять о вере. Это в глазах власть имущих было нежелательно и не прибавляло ему друзей. Но Яков, никогда никому не позволявший диктовать себе правила жизни и при создавшейся острой политической обстановке, не проявлял никакого желания измениться. По его инициативе в 1924 году поместная община братских меннонитов пригласила бывшего учителя и известного проповедника Иоганна Тевса из Суворовки для проведения библейского курса, который должен был начаться в декабре 1924 года. Яков Реймер вместе с дочерью Анной были одним из первых, записавшихся в этот курс. Мия тоже хотела принять участие в этом курсе. Но советы под страхом наказания запретили людям моложе 18 лет изучать религию. И поэтому ей пришлось остаться дома. И все же Мия училась вместе с сестрой Анной. Когда та возвращалась домой, она вместе с младшей сестрой прорабатывала конспекты, чтобы сообща разобраться в предложенном материале. Целью учителя Тевса было привить своим ученикам любовь к Священному Писанию. Он предлагал им заучивать наизусть большие тексты из Писания. Он как будто предвидел, что советы вскоре объявят Библию запретной книгой. Верующим придется жить только воспоминаниями. Реймеры занимались с удовольствием, а с ними старательно училась и Мия. Особыми событиями были совместные трапезы. Проповедник Тевс обычно обедал у Реймеров, и Мия тоже участвовала в оживленных застольных беседах. На многие свои вопросы она получала ответ. Библейский курс длился 6 месяцев и серьезным образом повлиял на жизнь общины в Великокняжеском. Анна Реймер вспоминала работу среди девочек села, которая под влиянием курса обрела новый импульс. Даже выезды хора с евангелизационной целью в соседние русские баптистские общины, казалось, находились под влиянием курса. Духовный порыв охватывал колонию. Подобное явление наблюдалось и в других меннонитских регионах России. Дефер, руководитель молодежного хора, ответственный за духовную поддержку молодых людей, которые отказывались от службы с оружием в руках, рассказывал о том, как судебные процессы над этими молодыми людьми использовались для проповеди Иисуса. Каждый раз судебный зал был наполнен до отказа. Судебные процессы были открытыми, и верующие сознательно использовали эту возможность духовного свидетельства. На такие судебные разбирательства нередко приглашали и русских баптистов, которые поддерживали своих братьев по вере из сала репликами и пением. После окончания библейского курса Мия изъявила желание учиться в библейской школе. Учитель Тевс проинформировал курсантов о библейских школах в России. Попросил верующих молиться за эти духовные учебные заведения, так как все они находились под угрозой закрытия. Он рассказал о Чанграфской библейской школе в Крыму, работавшей с большим благословением, но, к сожалению, в марте 1924 года закрытой, о библейской школе в Ленинграде, где проповедовал известный на Кубани учитель Адольф Реймер. 1881-1921 года, а также о только что основанной школе в Оренбурге. Библейская школа в Оренбурге была бы для Мии самым подходящим вариантом, но родители Мии никак не могли решиться отпустить дочь на учебу так далеко. Даже мысль о том, что девушка будет заниматься в библейской школе, была им чужда. Хотя в братских меннонитских общинах высоко ценили образование вообще и обучение девушек в частности, в духовном служении оказывалось предпочтение братьям. Как правило, только братья посещали библейские школы, их жены проходили обучение на курсах по уходу за больными. Новость о только что созданном в Гальпштадте бывшей меннонитской колонии «Молочная» медицинском учебном заведении была хорошей альтернативой. Екатерина Классин, дочь одного из основателей поселений на Кубани, стоявшего у истоков братской меннонитской общины, только что вернулась из Гальпштадта в родное село. Она руководила домом диаконис «Мария», который был создан в 1909 году. Здесь диаконисы жили и учились. Но к моменту возвращения Екатерины домой советы закрыли этот дом, и Катя вынуждена была покинуть Гальпштадт. В самом же доме устроили армейскую казарму, уже упомянутого медицинского института. Предполагалось начать подготовку врачей и медсестер. Большинству преподавателей меннонитским врачам из Гальпштадта можно было доверять. Однажды Катя Классин посетила Реймеров, которым приходилась родственницей. Она рассказала Мии о событиях в Гальпштадте и предложила ей добиться места студентки. Многие подруги Мии к этому времени уже выехали из села в Канаду. Сестра Анна и брат Давид тоже покинули Россию, чтобы там, в новом для них мире, избежать советские репрессии. Мия чувствовала себя все более одинокой. Предложение Кати, казалось, действительно ведет к решению вопроса. Целыми днями семья обсуждала эту возможность. Как поступят с дочерью кулака? Не ослабнет ли Мия? Не поддастся ли давлению коммунистов? Не отречется ли от веры? В доме Реймеров в то время говорили обо всем, что могло бы случиться. Яков написал письмо в Гальпштадт родственникам и друзьям. В конце концов, семья пришла к важному решению. Мия могла поехать в Гальпштадт. И если будет совсем плохо, и из нее попытаются сделать атеистку, то она просто вернется домой, сказал отец. И Мия пообещала ему это. Ее сестра Кэти тоже решила учиться. Она поехала в Армавир, чтобы начать свое образование в местной консерватории. Летом 1926 года подошел черед Мии. Мама Эмилия решила ехать с ней. «Мы можем по пути в Гальпштадт посетить мое село и оставшихся там родственников», – предложила она. Многие годы Эмилия не была в Крыму. Это, возможно, сделало предстоящую поездку еще более интересной, и она очень радовалась этому. Село, в котором родилась мать, лежало одиноко в степи, но Мии здесь нравилось. Немецкие поселенцы сотворили своими руками чудо в степи. Огромные виноградники окружали село, и оно утопало в тени декоративных и фруктовых деревьев. Но и здесь уже отсутствовал былой достаток земледельцев. У маминой сестры Марты было 7 детей, и Мия быстро подружилась с ними. Все их родственники жили очень бедно по сравнению с тем, как жили они в Великокняжеском. Чтобы не стать обузой для семьи тети Марты, Реймеры переехали к более состоятельным родственникам по фамилии Пуриц. Гостеприимные хозяева предложили им спальню, в которой были нагромождены горы пуховиков. Спать под ними мать с дочерью просто не могли, и поэтому уполовинили число перин, чтобы действительно получить удовольствие от такого радушного приема. Но радость пребывания в этом доме длилась недолго. Однажды ночью жители села были напуганы страшным подземным толчком. Неожиданно сорванные с постелей, они бросились на улицу. Землетрясение неведомой для Мии силы потрясло Крым. На Кубани иногда наблюдались подземные толчки, но безобидные. Люди привыкли к дребезжанию стекла, и страх перед землетрясением исчез. Но здесь было иначе. И когда на следующий день сильный подземный толчок повторился, женщинам стало ясно – Крым надо покидать. Легкие толчки они ощущали еще в поезде. Страх застыл на лицах пассажиров. Прибыв в Гальпштадт, мать и дочь нашли приют в доме вдовы Эдигер, хорошей знакомой Реймеров. Их уже ждали, так как отец дал знать об этом письменно. Приняли их весьма сердечно. После отдыха они направились в город. Гальпштадт – красивый городок, был заложен меннонитами как центр колонии и с ростом благосостояния стал настоящим индустриально-культурным центром округа. Здесь было несколько школ и профессиональных учебных заведений, больница, фабрики и заводы. Меннониты сконцентрировали в Гальпштадте все социальные учреждения. Советы теперь использовали выгодную позицию города, расширили его. Ряд ведущих деятелей немецкой секции Коминтерна были откомандированы в Гальпштадт, чтобы убедить немецкоговорящих меннонитов в силе коммунистической идеологии. Верные ленинскому девизу о том, что знание обладает силой перевоплощения, они видели перевоспитание молодежи в образовании. Но коммунисты не были бы коммунистами, если бы рано или поздно не применили насилие. Так уж было предусмотрено программой. Все элементы, интеллектуально превосходящие их, должны выбыть из игры. Поэтому Екатерина Классин потеряла свое место. Несмотря на большой опыт в профессиональной подготовке медицинских сестер, она уже тем не устраивала советскую власть, что ее отец был награжден Серебряной в 1871 году и Золотой в 1874 году медалями за услуги перед царем. Кроме того, у него были личные контакты с великим князем Михаилом Николаевичем, а его сын Давид, Катин брат, за свои заслуги был возведен в дворянство. Единственный для меннонитов случай. Такие люди, конечно, не устраивали самозванцев, насаждающих уравниловку. Многих других ведущих представителей коммунальной власти Гальпштадта тоже разогнали. Началась первая волна чисток. Инструментом чистки можно было считать и сам прием в учебные заведения. Не специалисты, а идеологические работники занимались теперь отбором школьников и студентов. В медицинском институте Гальпштадта это были товарищ Хахштегер, которому поручили руководство институтом, и Дандор, ответственный за идеологическое воспитание студентов. В то время как австралиец Хахштегер, юрист по образованию, подкупал своим обаянием менее образованный и более низменно мыслящий Дандор оставлял у студентов-меннонитов отвратительное впечатление. Он пытался удержать своих подопечных в подчинении только страхом. Мия сдала документы в институт. Теперь ей предстояло подвергнуться допросу в кабинетах обеих коммунистов и получить наставление по поводу разрушительного влияния родителей кулаков. Лучше всего принародно отказаться от своего отца, общественного опасного элемента, уговаривал ее Дандор. Мия молчала. Ее допустили к вступительным экзаменам, которые девушка успешно сдала. И опять ее пригласили к себе товарищ Хахштегер и Дандор. Директор довольно вежливо разъяснил ей, что в советские учебные заведения принимают только лучших и достойных абитуриентов. Она же дочь человека, которому советское правительство не могло доверять. Конечно, недостойна продвижения. «Почему бы вам не отказаться от отца, принародно навсегда?» – добавил Дандор. Как это происходило, Мия знала. Стоило ей сказать только одно слово, как на завтра все газеты города напечатали бы новость. Она мысленно представила себе эту картину, отказаться от отца, горячо любимого отца? Этого она никогда бы не сделала. Печально, но всей решимостью без слов она посмотрела в глаза директору. Он, конечно, понял ее. В этой интеллектной девушке есть что-то притягательное. «И какая воля?» – подумал Хохштейгер и вслух сказал, что советское правительство милостиво, и они посмотрят, нельзя ли ей дать еще один шанс. Ей придется немного подождать. Может быть, появится возможность все-таки принять ее, несмотря на недостойное семейное происхождение. В неимоверном напряжении покинула Мия кабинет директора. В ней кипели чувства. Ярость и гнев к этим надменным людям смешивались в ее сердце с глубоким уважением к отцу. «Как они только могут такое помыслить, дерзкие типы! Я должна отказаться от отца, которого так люблю!» Ее глаза блестели. «Никогда!» Мия почти бежала мимо удивленных людей. Некоторые даже останавливались. Лицо этой красивой девушки, омытое слезами, вызывало в них чувство участия. Иные, узнав ее, окликали, но Мия ничего не слышала. Она решила: «Вон отсюда! Домой! Обратно к отцу!» На квартире, где они остановились, Мия немного успокоилась. И лишь в разговоре она начала осознанно воспринимать происшедшее. Осмысленный пересказ этих волнующих событий вполне ее успокоил. «Я должна выждать. Мама, ты ведь знаешь, нас считают недостойными даже права учиться. Но я хорошо сдала экзамены, и поэтому мне, возможно, дадут шанс», — поведала она матери. И когда она это говорила, уже прекрасно знала, что будет ждать, и, несмотря на враждебность, проявленную к ней, попытается учиться. Неделю времени дали ей Хохштейгер и Дандор. Для Мии это была неделя большого напряжения, и она, наверное, очень страдала бы, если бы не нашла вскоре друзей. В первую очередь это были Мила Цеммер и Зузи Пеннер, которые тоже сдали документы в институт, и вместе с ними трое молодых людей – Эрнст Эдигер, Яков Винс и Петр Браун, которые уже учились в местном педагогическом институте. Яша Винс с первого взгляда влюбился в Мию и предложил ей свою дружбу. Но они остались лишь хорошими друзьями. Молодые люди уже некоторое время были студентами и успели освоиться в советской образовательной системе с ее пропагандистской мельницей. Они с удовольствием передавали свой опыт девушкам, желая таким образом разогнать страх Мии. «Какой вред они могут нам причинить? Самое страшное, что может случиться? Выгонят нас, и мы отправимся домой. Но если мы будем мудры, как змеи, то нам, может быть, предоставят возможность учиться. А мы должны быть лучше большевиков, намного лучше. Тогда они просто не смогут нас выбросить», – рассуждали юноши. Постепенно улеглись и опасения Мии. И чудо случилось. Мия стала студенткой медицинского института. Соответствующий комментарий директора она попросту пропустила мимо ушей. «Принято, и это самое главное». На крыльях радости летела она к матери, которая теперь спокойно поедет домой. Мия могла учиться и даже получила место в общежитии. В институте обучалось чуть более 100 студентов, в том числе четверо мужчин: Вальдемар, Артес, Петр Браун, Соломон Браун и еще один студент из лютеран. Почти все девушки были из меннонитских семей, как и большинство преподавателей. Из-за нехватки идеологически обученного персонала Хохштейгер принял в качестве преподавателей местных врачей Вильмса, Дика, Абрамса и медсестру Анну Берг. Это были действительно хорошие учителя. Не считая мучений на лекциях товарища Дандора, занятия доставляли Мии большое удовольствие. Она прекрасно успевала, что было не совсем просто. поскольку власти стремились как можно быстрее заменить старый медицинский персонал новым, воспитанным в коммунистическом духе, то и программу пятилетнего срока обучения сократили до 3 лет. Занятия под строгим контролем проводили днем и ночью. Помимо специальных предметов, которые включали в себя много практических занятий в больнице, учебный план предусматривал и предметы, развивающие культурный кругозор. Мия с особым удовольствием посещала литературно-драматический кружок под руководством доктора Корнея Винца. Студенты не только знакомились с литературными произведениями, но и репетировали многие драматические произведения. Потом спектакли показывали в актовом зале сельскохозяйственного техникума. В техникуме, а также в педагогическом семинаре училось 400 студентов, и поэтому их представления хорошо посещали. На досух студентам времени почти не оставалось. Но так уж устроены молодые люди, они все же выкраивали время на игры и спорт. Мию с ее 2 подругами в противовес так называемому трио стали называть «клеверным листком». Трио – это 3 друга – Эрнст, Эдигер, Яков, Винц и Петр Браун. Опека юношей им нравилась, но они все же держались на дистанции. Тем не менее, вместе катались на санках, играли в теннис, путешествовали, а вечером просто слушали концерты лягушек. Это было трогательно. Стоило только одной из девушек заболеть, как трио тут же проявляло заботу о клеверном листке. Однажды Мию сильно мучила зубная боль. У нее пропало всякое желание, как обычно, гулять с подругами. Но и тогда вдруг явилось трио с большим букетом сирени и сушеной ромашкой прямо из огорода тетушки Эдигер для снятия зубной боли. Каждый из 3 друзей сочинил для нее стихотворение, которое тут же ей преподнесли, и зубная боль исчезла сама собой. По воскресеньям студенты изредка ходили в церковь. Несмотря на общественное давление, духовная жизнь в Гальпштадте процветала, как в братской меннонитской общине, так и в меннонитской общине служили пением, хоры, да и богослужения посещали довольно регулярно. Мия, кроме богослужений, с удовольствием приходила бы и на библейские часы разбора слова. В институте открыто не воспрещали посещение богослужения, но находили множество уловок, чтобы сделать посещения эти невозможными. Так, например, в воскресенье до обеда, а в среду вечером, во время разбора слова, ввели обязательный для студентов курс лекции о религии и науке, выставляя библейский мир на посмешище, желая этим достигнуть духовного переосмысления. Зачастую читали тексты из Библии, указывая на так называемые разногласия в них, высмеивая отсталую и наивную веру христиан. Посещение таких лекций было обязательным. Студентов регулярно вывозили в соседние меннонитские села с антирелигиозной программой. Там они распространяли атеистические пропагандистские материалы, вели с жителями сел беседы об отсталости религии. И было очень непросто пропустить такие мероприятия. То тут, то там студенты вдруг заболевали. Но кто же мог постоянно болеть? Раз в неделю нужно было представить отчет в партком товарищу Дандору с описанием мероприятий по борьбе с религиозными предрассудками. Регулярный обмен письмами с верующими родителями не одобряли. А кто все же продолжал поддерживать такие контакты, на того смотрели косо. Мия не раз выслушивала соответствующие наставления, так как почти каждую неделю получала письма от отца, в которых он ободрял ее, призывая укрепиться в вере. Часто в письмах можно было прочитать: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какой выкуп даст человек за душу свою?» Нет, он не пытался разубедить дочь в желании учиться, но всегда указывал, что благословение скрыто в первую очередь в стремлении к небесному. Письма такого содержания, конечно, были острым жалом для коммунистов. Всеми средствами они пытались прервать контакты своих подопечных с родителями. Перед отъездом на зимние каникулы 1928-29 года студентов собрали в актовом зале и строго предупредили, чтобы они не пытались посещать церковь во время каникул. Когда же студенты после каникул вновь приступили к учебе, все посещавшие со своими родителями церковь должны были предстать перед студенческим судом. Один студент на вопрос, почему он ходил с родителями в церковь во время каникул, ответил: «Ходил в церковь, потому что хотел». Его тут же исключили из института. Некоторые студенты оправдывали посещение церкви желанием послушать церковное пение или просто угодить родителям. Таких оставляли в институте. Но теперь к ним относились с особым вниманием, как к элементам, которые еще крепко держались взглядов родителей. Мию никто ни о чем не спрашивал. Вероятно, на нее не успели донести. Она была единственной студенткой с Кавказа, а щупальцы коммунистической пропаганды были еще не столь длинными, чтобы дотянуться и туда. Так прошел первый учебный год. Мия училась хорошо и многое постигла, и на удивление хорошо прижилась вдали от родителей. Она стала самостоятельной, как принято говорить. Сильное идеологическое давление не смогло повредить ее вере. С радостным сердцем уехала она на свои первые летние каникулы.